Ну, рок-н-ролла не вышло, давай тогда по лирике немножечко. Гаснет фитиль, окончен безумный пир. Рядом со мной спит неизвестный мир. Может быть, ты любишь меня, может, желаешь смерти моей, может, ты свет идущего дня, может, лишь эхо прожитых дней, кто знает. Призраки дышат в ухо и ждут приказ. Что тебе снится сделать со мной сейчас? Может быть, ты разрушишь мост, чтобы под ними прошел твой ковчег? Может быть, ты вовсе не ты, а может, и я уже не человек, кто знает. Мы входим в новое утро, как в новый дом. Буду ли я хоть тенью в доме твоем? Может быть, ты... Может быть, ты сбросишь кювет, когда на приборах давно застой. Может быть, ты откроешь завет, которого нет даже в книге с крестом, кто знает. Может быть, ты разрушишь мосты, чтобы под ними прошел твой ковчег. Может быть, ты вовсе не ты, а может, и я уже не человек, кто знает. Кто знает. Кто знает.